Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. На часах в студии «Радио России» Иваново 11 часов 19 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Иван Коннов и ведущий дневной программы Александр Павлов. И Константин Колоколов. Окончание года – это всегда хороший повод подвести итоги. Такие итоги есть и у предпринимателей нашего региона, и у центра «Мой бизнес», задача которого – помогать предпринимателям в работе. Сегодня пройдет круглый стол по итогам проектов центра «Мой бизнес. Женское предпринимательство и бизнес с наставником». Об этом говорим сегодня с гостем нашей студии Ириной Ермолич, руководителем проектов и бизнес-тренером центра «Мой бизнес». Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Что это за проекты центра «Мой бизнес. Женское предпринимательство и бизнес с наставником»? Каковы цели? В течение 2019 года в центре «Мой бизнес» проходили данные проекты в рамках программы популяризации предпринимательства. Это национальный проект. И цель этих мероприятий для того, чтобы новый бизнес, который открывается в нашем регионе, мог открываться максимально комфортно и максимально без ошибок. И вот в ряду такого предпринимательства есть непосредственно женщины, которые хотят открыть свой бизнес, либо у них уже они что-то ведут и хотят открыть новое направление. А также бизнес-наставником – это такой проект, где мы не ограничиваем абсолютно, никаких критериев не ставим, кто это – женщины, мужчины, какого возраста. В нем может поучаствовать абсолютно любой начинающий предприниматель и даже, возможно, еще кто не зарегистрировал свой бизнес, у него есть только своя бизнес-идея, которую он хочет проверить, посоветоваться с опытным наставником, да, который уже ведет бизнес не один год, и принять для себя решение, в каком направлении двигаться, и после этого только уже открывать свой бизнес. Вот какое количество предпринимателей примерно приняли участие в этих двух проектах? Ну, они у нас такие практически равнозначные. Около 120 человек у нас приняло участие в проекте «Бизнес с наставником» и порядка 130 человек в женском предпринимательстве. В каких сферах существует то и другое? То есть чем занимаются те предприниматели, которые обращаются к вам в центр, которые собираются вести свой бизнес, и кому нужна поддержка? Вот в каких сферах они вообще работают? Ну, вообще, на самом деле, сферы очень разные. Это и спорт, это и дополнительное образование детей, взрослых, это и сельское хозяйство, это и производство. В частности, у нас производство в этом году было много продуктов питания, связанных именно с экологичным составом. Такая особенность почему-то вот в этом году в наших проектах и в женском предпринимательстве, и бизнес-наставником. Просто проекты совершенно разные. Достаточно часто мы в этой студии говорим о проектах центра «Мой бизнес». В каких формах осуществляется поддержка? Вот так я понимаю, что после того, как предприниматели обращаются к вам в центр, им разъясняют в определенное направление их деятельность, а потом проводится достаточно много мероприятий самим центром «Мой бизнес». Приглашаются специалисты достаточно высокого уровня, которые проводят тренинги и рассказывают о том, как они сами ведут бизнес, и советуют этим предпринимателям, как им дальше вести бизнес. Вот что можно сказать о том, насколько за год вот те предприниматели, которые к вам обратились уже, они обогатили свой опыт и насколько у них, ну, дела пошли лучше? Дело в том, что хочу начать с того, что действительно к нам может обратиться не только предприниматель, а человек, который только планирует свою деятельность. И тут у нас на старте действует окно «Хочу открыть бизнес». Так уж условно мы его назвали «окно». Почему именно такую форму мы выбрали? Потому что мы понимаем, что когда хочешь открыть бизнес, больше вопросов, чем ответов. И человек, приходя к нам в центр, получает пошаговую инструкцию, что ему необходимо сделать для того, чтобы открыться максимально эффективно. То есть первый шаг – это, конечно же, необходимо даже до открытия бизнеса определиться с бизнес-идеей. И для этого у нас есть определенные технологии, как мы можем помочь человеку проанализировать свою бизнес-идею, насколько она на сегодняшний день эффективна. И далее уже после того, как он ее проанализировал двумя способами, самостоятельно, либо с нашей поддержкой, с обучающими мероприятиями. Дальше следующий шаг – это как открыть бизнес, какую форму выбрать, это юридические услуги, какую форму налогообложения выбрать. Это бухгалтерские, даже не услуги, больше консультации, да, но тем не менее они абсолютно бесплатные, и человек может проконсультироваться у квалифицированных специалистов, далее открыть без госпошлины в центре «Мой бизнес» и сэкономить, и получить дальнейшую инструкцию, какие мероприятия будут, где он может именно закрыть те потребности и ответить на те вопросы, которые у него возникают. Могу на примере рассказать. В этом году, если говорить о женском предпринимательстве, у нас прошла конференция, где мы говорили о том, как открыть свой бизнес и как его правильно, грамотно преподнести. Да? То есть мы с точки зрения маркетинга приглашали действующих предпринимателей, спикеров и регионального, и федерального уровня, которые давали технологии именно, не просто вот информацию, а именно то, что человек может применить у себя в бизнесе сразу же, да, на примере своего проекта. Также у нас была международная конференция, то есть не только в рамках своего региона, но и представительницы женского пола могли у нас выехать и выехали в Питер на международную конференцию и пообщаться, обменяться опытом. Там, приехав, они говорили о том, что действительно были благодарны мероприятиям и своему опыту, что даже сами делились своим опытом больше, наверное. Хотя взяли полезное, но много делились, и очень многие благодарили их за то, что они делились своими наработками. То есть у них уже что-то было, о чем они могли рассказать? Да, да, то есть они уже открыли бизнес, то есть мы непосредственно поддержали тех, кто только-только открылся в октябре этого года. А у них в различных направлениях кто-то соединяет свой бизнес с семьей, кто-то действительно полностью больше уделяет профессиональной сфере. То есть в чем преимущество, да, то, что женщина может в рамках наших программ, у нас, например, есть такой проект, как «Мама-предприниматель», строить бизнес, не отвлекаясь от семьи, скажем так, что в наше время ценно, соединять и семью, и свое профессиональное развитие. Ну, вы говорите, есть, значит, есть те люди, которые вот совмещают, то есть мамы, которые ведут бизнес. Конечно, есть они? Есть, и мы поддерживаем как раз проектом «Мама-предприниматель», например, в нашем центре. Он раз в год вот прошел в этом году и планируется в следующем году. Хочется напомнить нашим радиослушателям, что у нас прямой эфир, и если у вас есть вопросы на эту тему, звоните по телефону 93-69-20, задавайте вопрос, связанный с бизнесом, с женщинами в бизнесе. Вот у меня вопрос. Есть ли какой-то, я не знаю, рост желающих женщин заниматься бизнесом, вот за год открывать свое дело? Сначала их количество поступательно росло, тех людей, которые обращались к вам? Или какая-то стабильная цифра есть? Ну, знаете, да, больше можно говорить о стабильности, потому как, наверное, эта сфера, она сегодня привлекательная, я бы так сказала, но не сказать, что она простая, именно поэтому мы стараемся максимально помочь и поддержать информационно, консультативно, ну и, наверное, морально, да, потому что бывают отзывы, что действительно придешь к вам, и как-то настроение хорошее, уверенности в себе больше, поэтому мы наблюдаем такую стабильность, желание заниматься бизнесом. Вот вы сказали, что, ну, каковы этапы после обращения в центр «Мой бизнес», а вы сами, как бизнес-тренер, как человек, который непосредственно этим занимается, вот какие вообще у людей возникают вопросы и в чем суть вашей помощи как наставника, бизнесмену, предпринимателю или просто молодому человеку, который приходит и говорит, я вот хочу... или немолодому человеку, и говорит, я хочу заниматься вот бизнесом. Да, понятно, что у вас одно окно, человек приходит, ему помогают и двигают его к тому, чтобы все это у него началось и закрутилось, и завертелось. Но вот вы непосредственно как бизнес-тренер, что вы делаете? Ну, моя задача как бизнес-тренеру в первую очередь не навязать какое-то видение, да, человеку, а раскрыть максимально то, что у него есть, и направить определенными сертифицированными методиками для того, чтобы он сам мог разобраться. И, опять же, что он может получить на наших тренингах, на обучениях? Это первое. Это бизнес – это все-таки деньги. Это нужно просчитать. То есть не просто эмоционально зарядиться какой-то идеей, а все-таки разумно рассчитать бизнес-план, чему мы и обучаем в течение вот нашей 40-часовой программы такого погружения. Вторая задача, с которой часто приходит, это связи, это возможность коммуницировать коммуницировать, взаимодействовать и на старте найти каких-либо партнеров либо внутри своего бизнеса, да, когда нужна команда, либо даже просто внешних партнеров дружественных, с которыми можно создавать совместные сообщества, там, проводить рекламные кампании, ну и просто друг друга поддерживать, и это тоже на наших тренингах находит. И тут очень важно создать такую атмосферу мне, как тренеру, для того, чтобы команда, ну, как сказать, вот именно команда, да, получилась на тренинге, чтобы предприниматели больше в данной ситуации воспринимали себя не как конкурентов, да, потому что конкуренция, понятно, она развивает, но когда мы в одной лодке, когда на одном тренинге, важно, чтобы все-таки те, кто пришел обучаться, друг другу помогали, и у нас это получается, и после этого даже получается так, что те, кто прошел обучение, дружат очень хорошо, друг к другу относятся и взаимодействуют потом в своей профессиональной деятельности. Ну и, конечно же, очень важно дать конкретные практические методики, чтобы не только тренинг стал таблеткой, а пришел человек только на тренинг и только здесь мог получить результат, но и выйдя с тренинга, он мог применять эти технологии в своем бизнесе. То есть вы подзаряжаете идеями, подзаряжаете направлениями и настроением. Да, и важно, чтобы это сохранилось, чтобы они на тренинге... Чем отличается семинар от тренинга? На тренинге они получают навык, и они этот навык, эти действия запоминают и повторяют самостоятельно. Как то есть для меня, как тренера, бизнес-тренера, важно именно быть не таблеткой, а развить новый навык для того, и уверенность приходит именно не от внешней мотивации, когда человек понимает, что он это может. Радио, которое знают. Радио России, Иваново. Радио России, Иваново продолжает свою работу. Я напомню, что беседуем мы о предпринимательстве, беседуем мы о деяниях центра «Мой бизнес». Здесь у нас в студии гость Ирина Ермолич, она руководитель проектов, а также бизнес-тренер центра «Мой бизнес». Ирина, вот меня всегда интересовал вопрос, что предпринимателей достаточное количество, а вот бизнес-тренеров, я думаю, что не так много, потому что вот вы сидите у нас в студии, а перед тем, как вы пришли, и вам постоянно идут какие-то сообщения на телефон, я так понимаю, что вы как человек специалист на разрыв. И вот как хватает отдельно взятого небольшого количества бизнес-тренеров на достаточное количество предпринимателей? Потому что, вот, судя по названию одного из проектов «Бизнес-наставником», да, у каждого предпринимателя должен быть наставник, который ему бы говорил, ну, не то что говорил, иди или там туда, сообщал, делай это. Ну, он бы с ним все равно в любом случае общался достаточно часто, потому что ведь бизнес такая штука, что она требует постоянного внимания и постоянного взаимодействия, например, с наставником. Консультирование. Да? Вот как удается действовать вот в такой ситуации, расскажите. Ну да, я соглашусь с вами, действительно, когда есть человек-наставник, который уже может рассказать, на какие грабли он наступал, это, кстати, слова самих наших наставников, то предпринимателю начинающему на самом деле намного проще начинать, поэтому мы решили, что в этом году вот проект «Бизнес-наставником» мы ему особое внимание уделим, понимая, что именно это способ поддержать предпринимательство на старте, и, конечно, же вели работу с открытыми к взаимодействию предпринимателями, которые имеют свой успешный опыт, достаточно известными в городе Иваново в предпринимательской среде. И мы очень благодарны им, что они нашли, вот, ну, то есть мы получили отклик от них, потому как они готовы заниматься не только своим бизнесом, но и делиться. Вот. И, конечно же, у нас получилось около 13 наставников, которые откликнулись. И как мы справились с количеством 100 человек, да, вы хотите спросить? Да, конечно. Конечно же, мы работали, то есть мы предлагали работу в группах, то есть мы устраивали деловые игры. За круглым столом они работали сначала командами, и только после этого уже для себя выбрали несколько, кто-то несколько проектов, кто-то один проект, да, насколько они могут себе позволить по занятости, и уже вели дальше в течение месяца. Но я хочу сказать, что у нас также, если посмотреть более широко, то сам по себе проект «Бизнес-наставником» не заканчивается, потому что мы определили, что несколько форм наставничества должно быть. Одной из форм также, у нас многоступенчатая система наставничества, да, когда, ну, понятно, на тренинг человек может прийти, бизнес-тренер тоже, в свою очередь, может быть наставником, и такие у нас тренинги регулярно проходят. Вот ближайший будет в январе, и сегодня уже вечером у нас на сайте «Мой бизнес» 1937, можно записаться для начинающих предпринимателей, кто хочет открыть или только что открыл свой бизнес, «Азбука предпринимателя» называется. Далее также мы говорим о том, что мы работаем еще не только с действующим бизнесом, но и с ребятами, с подрастающим поколением, 14-17 лет. Теми людьми, которые да, перспективно станут предпринимателями. Конечно, да. И даже неважно, они станут сами предпринимателями, либо они, может быть, пойдут работать предпринимателем, но у них уже бизнес-мышление будет заточенность на результат. Вот. Поэтому вот те предприниматели из разряда молодые предприниматели, вот у нас есть проект тоже до 30 лет, которые участвовали в конкурсе, проявили себя тоже, показывают хорошие результаты, они также вели для них открытые уроки. И в основном, почему мы выбрали именно такой подход, потому что ну, с 14 до 17 лет вот как раз они говорят с ними на одном языке, они не так давно были в этой категории, да, и уже смогли, кто-то именно в 17 тоже начинал свой бизнес. Поэтому вот еще одна форма такого наставничества, которую мы выбрали. И, кстати, хочу сказать, есть еще форма наставничества, как вы знаете, бизнес по франшизе, да, франчайзинг. Это тоже, можно сказать, уже более такой вот партнерский бизнес, когда ведется. У нас есть такой проект, и также мы устраивали мероприятия и вывозили на выставку By Brand в Москву желающих открыть бизнес. У нас есть результаты уже. У нас открылись несколько бизнес-проектов в Иваново, причем есть такие хорошие отзывы, что действительно те люди, которые являются сейчас их наставниками по бизнесу, да, по франшизе, они дают технологии. То есть, да, вот есть такая вот версия, что бывает не очень качественный франчайзинг, когда продают франшизу, но потом не поддерживают. Только мы, наша задача была найти таких. Я попросил бы вас немножко разъяснить термин франчайзинг и франшиза. Да, ну то есть это когда существует уже отработанная технология бизнеса какого-либо бренда, ну, например, там клуб английского языка, я сейчас как примеру скажу, да, и он работает успешно в своем регионе как минимум, и человек, который его ведет, полностью знает все бизнес-процессы, как его вести успешно. И он готов помочь другим людям, да, которые будут заниматься подобным. Это уже коммерческое наставничество, когда, да, действительно, он продает свою технологию, показывает, как открыть бизнес, и потом поддерживает за какой-то определенный процент, но это находит сейчас также такие отклики, да, потому что если в первом варианте мы с вами говорили о некоммерческой поддержке, то здесь больше уже коммерческой, но зато человек работает под эгидой бренда, которого уже знают. Раскрученный. Да, и с поддержкой. Поэтому вот наша задача была в этом году в плане этого проекта пригласить таких, ну, скажем, проверенные франшизы, да, за которые нам будет не стыдно, потому что мы все-таки отвечаем качеством, когда наши предприниматели приходят на нашу площадку. И такие проекты действительно открылись и работают сейчас. Очень хорошо. Я просто помню, у нас здесь были три молодых предпринимателя, которые рассказывали о том, чем они занимаются, они собирались на конкурс, по-моему, в Казани. Который, да, молодой предприниматель. Да, должен был проходить. Я помню, что вот один человек занимался в сфере IT-бизнеса, а один человек, что мне лично запомнилось, он занимался, у него был бизнес, они боролись с вредными насекомыми. Вредными насекомыми, угу. Да, и вот после... Через некоторое время, уже после того, как эта передача вышла в эфир, позвонили нам в редакцию заинтересованные радиослушатели и спросили, помня о том, что вот молодой человек сказал, что у них есть социальные проекты, да, что они готовы поддержать людей пенсионного возраста, что сделать им достаточно большую скидку, а, возможно, иногда и бесплатно помочь им в борьбе с насекомыми. То есть люди запомнили, да, вот о том, что то, что есть такая форма предпринимательства, и то, что это рассказывалось на радио, позвонили и попросили телефон. Нам удалось найти телефон, я надеюсь, что они связались, и все у них получилось. И в этом процессе меня заинтересовало то, что вот молодые люди, они выбрали свой какой-то путь движения. Причем, да, непростой. Непростой такой путь, да. И вот в том числе в смысле борьбы с насекомыми. Не на поверхности, да, лежащим. Не поверхности лежащим. И что это имеет отклик. Причем вот беседа на радио, с одной стороны, это информация, с другой стороны, то, что молодые люди пришли и рассказали, это уже продвижение бизнеса в том числе. Да? Согласна с вами, абсолютно согласна. И в том числе мы тоже стараемся всегда взаимодействовать с нашими участниками конкурсов, мероприятий для того, чтобы пообщаться о их бизнесе и в социальных сетях. И вот как вы говорили правильно, и здесь на вашей передаче, и в других вариантах средств массовой информации, потому что для нас важно транслировать успешный опыт, а для них это тоже хорошая возможность рассказать, заявить о себе. Да. И я так понимаю, что когда молодые люди пришли, они уже были готовы и беседовать, во-первых, на достаточно хорошем уровне, в том смысле, что вопросы не вызывали у них никакого ступора, они отвечали совершенно как компетентные специалисты в своем бизнесе, рассказывали о том, как они его задумали, как они его ведут и как они его собираются вести, это самое главное, потому что у них было видение, как этим они вообще собираются заниматься. Другое дело, что идет процесс их адаптации, так сказать, мире бизнеса. Не то, что там взрослой жизни, да, а вообще к и тому, что происходит вокруг, и собственное мировоззрение меняется. Но, тем не менее, люди были уже морально готовы к тому, что вот есть сегодня, а есть завтра, и оно будет, и они к нему, собственно, готовы и готовы в нем участвовать. Вот, на мой взгляд, это очень хорошо. Соглашусь с вами полностью. Мы продолжаем свою программу, уважаемые радиослушатели. Говорим мы о бизнесе, говорим мы о работе центра «Мой бизнес». Говорим с представителем этого центра Ириной Ермолич, руководителем проектов и бизнес-тренером. Ирина, если возвращаться вот к истории с женским бизнесом, интересно такое, какие отрасли бизнеса больше интересуют женщин, которые к вам обращались у нас в Ивановской области? Угу. Ну да, действительно, мы можем говорить вот опять же о проекте для женщин с обучающей программой, в частности, «Мама-предприниматель». Хочу вот отметить, что очень многие женщины пришли именно со своими потребностями. То есть, например, какое-то качественное там, слингоношение то же самое, да, это что такое? Это чтобы ребенок всегда с собой был, да, то есть это такие платочки, да, например, чтобы это уже развить как идею бизнеса, то есть чтобы не только для своего ребенка, да, то есть как так мама узнала о том, как это качественно, правильно делать, безопасно, какие бывают варианты и что именно применить. И, на мой взгляд, это хорошо тем, что женщина начинает задумываться совмещать именно свои потребности с тем, что это может принести пользу другим и плюсом, опять же, своей профессиональной самореализации, доход. И таких примеров было много, да, то есть это и кондитерские направления, это и та же одежда, ее изготовление, либо то есть трансформация в виде дизайна. То есть это очень интересно. И, на мой взгляд, это больше, чем бизнес, это действительно такое развитие. Ну, вот это интересно тем, что люди удовлетворяют свои потребности, с одной стороны, с другой стороны, они вот социализируют бизнес до такой степени, что человек, предприниматель, он не отделяется от всей социальной среды, а он является ее частью неотъемлемой. Да? И то есть понятие какого-то предпринимателя, который только сидит и думает о том, что как ему заработать деньги, это уже такое не самое современное понятие. Да? Это человек, который прежде всего занимается любимым делом, и с другой стороны, это человек, который занимается своим любимым делом, отдавая себе отчет, что окружающие его люди тоже люди, и в общем и целом цель просто взять и заработать деньги, это уже неинтересно и никому, собственно, не нужно. Если этот человек будет только этим заниматься, то он никому не будет интересен, потому что есть и другие люди, которые этим занимаются, и вообще нужно от них отличаться отношением к своим клиентам, к тем людям, которые к нему обращаются за помощью, к тому же за это платят деньги. Да, и я думаю, что конкуренция в данном случае, она и благо, и она вот направляющая такая стезя, куда развиваться бизнесу. Потому что одно дело то, что вы рассказываете на своих тренингах, на своих занятиях, с другой стороны, то, что диктует жизнь. Потому что вот есть условия, например, нашего региона. Да, ну, я говорю о тех сферах бизнеса, которые у нас действуют в регионе, потому что сейчас с помощью интернета можно работать на весь мир. Пожалуйста, на здоровье. А вот работая здесь, все-таки есть понятие социальной ответственности, есть понятие того, что окружающие – это тоже люди, и просто требовать с них деньги за свои услуги уже не получится, потому что есть такое понятие, как конкуренция. И если люди выходят только со своим бизнесом на рынок, а уже этот рынок давным-давно работает, то не получится диктовать свои условия, да? И насколько вот роль центра «Мой бизнес», она вот в такой организации, уж не сказать, что бизнес-тусовки, да, а бизнес-сообщество как сообщество общающихся людей, и общающихся людей для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше. Вот насколько это происходит, и какое место занимают вот в этой социализации бизнеса те мероприятия, которые вы проводите, крупные, да, вот я помню, что не так давно прошел у вас форум, на котором и итоги подводились, и отмечались отдельно взятые люди. Вот расскажите немножко побольше об этом форуме. Ну, первое, да, ваш комментарий по поводу бизнес-сообщества. Здесь хочу сказать, что я считаю, что и не только я, но говорят об этом, что это сообщество действительно создалось, потому как центр «Мой бизнес» в таком виде именно в 2019 году начал существовать. Тем не менее, за это время множество проведенных мероприятий, нам иногда говорили работать, когда у вас так интересно, что хочется везде ходить, то есть действительно мы видим, как теперь и в социальных сетях начали предприниматели друг с другом дружить, ставить, ну, уже, извините, утрированно, даже друг другу лайки, а что тоже, почему бы нет. Как они в жизни встречаются, обсуждают свои идеи, как продвигаться совместно, как, возможно, друг другу помочь, усилить. То есть видно вот это искреннее желание помочь. Вот это очень важно, я считаю. Да, и действительно, когда есть объединение, это такая синергия, это больше усиливает возможность продвижения быстрого, более качественного, потому что идет обмен опытом, опять же. Да? И то, что есть возможность помочь другим, желание другим помочь. И таких предпринимателей достаточно много, это радует. Что касается форума, форум, да, прошел в этом году, и мы подводили итоги, и нам было очень приятно вручить благодарности тем предпринимателям, которые особо активно участвовали в мероприятии, но не только участвовали, а сделали результаты в своем бизнесе, открыли новый бизнес, да, вывели бизнес на новый уровень, потому что не только же участие в мероприятиях, наша задача до результата, чтобы они доходили, вот, и мы этим самым и отмечали, обращали внимание. Вот, и благодарили их за это, вручали благодарности. Также подводили итоги, планировали 2020 год, что важно, нам было важно сделать, чтобы мы могли с помощью современных методов спросить прямо здесь и сейчас, на самом форуме, с помощью приложения и вывести опрос, голосование на экран, что хотят предприниматели, да, как они видят поддержку в следующем году. И также, конечно же, было важно, я считаю, что у нас приезжал спикер, это такой достаточно известный бизнес-тренер, писатель книг Дмитрий Норка с темами продаж, причем он дал тему продаж очень интересно в плане не то, что знают уже многие предприниматели, там ступени продаж, как продавать, как преподносить, как выявлять потребность, но именно с точки зрения ценностей, с точки зрения того, что сегодня такой мир, когда все держится на доверии. Как вы правильно говорили, что мало того, что человек, да, хочет продать и заработать, важно, сейчас мы переходим на тот уровень, что он хочет быть полезным, он хочет максимально дать покупателю то, чего хочет покупатель. Вот, поэтому такие бизнесы, бизнес-представители, предприниматели, они сейчас, я так не побоюсь слова этого, в тренде, у них хочется покупать чаще и больше, и как раз мы на форуме вот через тренинг Дмитрия Норки узнали о том, как же вот это доверие возрождать, сохранять и влиять именно на доверие, в хорошем смысле слова влиять. Влиять на доверие. Мне очень нравится формулировка. Какие задачи у центра «Мой бизнес» на следующий год? Каковы мероприятия, которые вот будут в начале следующего года? Чем вообще собирается продолжать заниматься «Мой бизнес»? Тем, чем он уже занимался, или что-то еще новое будет? Конечно, безусловно, мы оставим те проекты, которые, вот, скажем так, получили такую хорошую обратную связь, востребованность. Мы всегда на каждом мероприятии даем анкету обратной связи для того, чтобы в любой удобной форме, да, то есть у нас всегда можно написать в письменном виде обратную связь, сказать это лично нашим специалистам, руководителям, можно написать в социальных сетях, в сообщениях, можно на сайте оставить свою обратную связь, и мы всегда прислушиваемся и даже делаем итоги, да, то есть обрабатываем эти данные для того, чтобы проанализировать, что же хочет бизнес-сообщество. И те успешные проекты, которые мы сегодня озвучили, это бизнес-наставником, это женское предпринимательство, это работа с молодежью 14-17 лет в школах и колледжах. Мы это обязательно оставим, мы будем их обучать и будем проводить мероприятия как в регионе, так и выезды на интересные мероприятия международного или межрегионального уровня. Это обязательно мы продолжим делать. Также мы хотим сконцентрировать свое внимание на мероприятиях, связанных с позиционированием, маркетингом и продажами. Опять же, был в этом запрос. Возможно, да, что будем акцентрировать внимание, что мы можем обучать не только самих предпринимателей, руководителей, кто открыл бизнес, а их сотрудников, например, отдел продаж. То есть мы за это. И, пожалуйста, если вот сейчас нас слышат руководители бизнеса и хотят обучать своих сотрудников, наша задача тоже в этом стоит. То есть не только для первых лиц, но и для тех, кто помогает бизнесу Ивановской области становиться стабильнее. Ну, те, кто является частью этого бизнеса. Да, конечно, конечно. Кто непосредственно точно работает, ну, если не утрированно, так сказать, шестеренкой, но сказать, что движущей силой, можно сказать. Да, то есть наша же задача – это то, чтобы были хорошие, надежные рабочие места с хорошей заработной платой. Это тоже входит в задачи центра «Мой бизнес». Поэтому готовы обучать. Это тоже задача. Наша беседа подошла к концу. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был представитель центра «Мой бизнес» Ирина Ермолич, руководитель проектов и бизнес-тренер. Большое спасибо, что были у нас. Давайте еще раз напомним, как можно обратиться к предпринимателю в центр «Мой бизнес». Очень просто. Пожалуйста, можно всегда позвонить по телефону в рабочее время 66-67-67. Там вы нажмете на ту кнопку, которая будет вам удобна по вашему вопросу. Автоответчик даст вам направление, навигацию. Также можно прийти по адресу Шереметьевский проспект 85. За «Современником». За «Современником», да, достаточно просто нас найти. Это в городе Иваново. В городе Иваново. На втором этаже располагается центр для предпринимателей МФЦ, где можно внести какие-либо изменения, либо открыть свой бизнес, напомнить без госпошлины, а также обратиться к точным специалистам. Вот. А также можно найти, да, зайти на сайт. И на сайт, конечно же, да, «Мой бизнес 37». В интернете. Большое спасибо. Спасибо. Я напомню, что радио «Россия Иваново» вышло благодаря усилиям звукооператора в эфир. Вышло в эфир благодаря усилиям звукооператора прямого эфира Ивана Коннова и ведущих Александра Павлова и Константина Колокола. Прощаемся до 18:10. У нас планируется «Квартирник 37». Всего хорошего. Хорошего дня. Вы слушаете радио «Россия Иваново».